и ей впервые разрешили спать в гостях у друга. Леонард принес письменное приглашение, лист из альбома, исписанный большими кривыми буквами. Ингер Йоханна подумала о том, что Кристиана может наделать в постель. А Суламите, который обязательно должен был спать с Кристиана, потому что он кот, она колебалась. Пожарная машина может быть котом сегодня ночью, если это так важно, почувствовав ее неуверенность, сказал Леонард. Гитта Йенсен улыбнулась. Она стояла на середине лестницы. Конечно, конечно, поддержала она сына. Леонард так сильно этого хочет. Да и у вас забот будет поменьше. Я хочу, решила Кристиана. Я буду спать на двухэтажной кровати, сверху. Ингер Йоханна отпустила Кристиана и теперь об этом жалела. Девочка может испугаться. Она тяжело переносит любые перемены. С трудом привыкла к новому дому. Очень долго Кристиана просыпалась каждую ночь и искала спальню взрослых там, где она была в прежней квартире. Натыкалась на стену и отчаянно плакала, пока ей не разрешали лечь на маленьком матрасе рядом с кроватью Ингвара. Кристиана точно написает ночью в постель. Она смутится и расстроится. В последнее время девочка все больше внимания обращает на мир вокруг нее. Она начала замечать, что отличается от окружающих ее детей. Это, конечно, важный шаг вперед, но ей, Ингер Йоханне, это доставляет массу неприятностей, а иногда причиняет боль. Ингвар звонил, разговаривал резко. Сказал только, что вернется поздно. Ингер Йоханне выключила телевизор, но в комнате стало слишком тихо, и она включила его снова, прислушивалась к звукам снизу. Там, наверное, уже легли спать. Ей очень хотелось забрать Кристиана, усадить ее на колени, разговаривать с ней, запеленать эту 9-летнюю девочку, сделать ее невидимой для всех, кроме нее самой. Они могли бы играть в шахматы по правилам Кристиана, по которым конь мог перепрыгивать в любом направлении, в котором хотел, лишь бы у него хватало пешек на обед. Могли бы посмотреть какой-нибудь фильм, поспать вместе. Ингер Йоханна замерзла, тоненький плед не согревал. Сегодня утром у подруги она решилась заглянуть в ту комнату, которая долго была закрыта. Когда она, сломя голову, влетела домой, разгоряченная, она расплакалась. Что-то близко подошло к ней, и она этого не хотела. Сейчас она чувствовала себя жалкой и униженной. Она замерзала. Только бы Ингвар поскорее вернулся. Она приложила Рагнхильд к груди. Девочка весила теперь почти 5 килограммов, и на маленьких запястьях образовались перетяжки. Время идет так быстро. Темный пух на голове почти исчез. Волосы у нее будут светлые. Ребенок уставился на нее. Все говорят, что еще рано загадывать, но Ингер Йоханна считала, что глаза будут зелеными. На подбородке виднелся намек на ямочку, как у Ингвара. Ему уже давно пора прийти. 12:00 ночи. Завтра они должны идти на семейный обед. Ингер Йоханна не была уверена, что сможет уйти из дома. Звук открывающейся внизу двери заставил ее инстинктивно прижать к себе Рагнхильд. Сосок выскользнул у младенца изо рта, и девочка заплакала. Звяканье ключей. Тяжелые шаги на лестнице. Наконец-то она расскажет Ингвару о своем страшном открытии.